Как только у подозрительной личности обнаруживается будильник без звонкового устройства, как в данном случае, можно биться об заклад, что перед нами поджигатель. Если в то же самое время в другом кармане мы обнаруживаем увеличительное стекло, дело приобретает еще большую ясность. В увеличительное стекло можно не только разглядывать мелкие предметы. С его помощью можно также и поджигать, и это приспособление так же старо, как и сам Египет. Сандерс задумался. В тоне Гэймона уловил сомнение. — Да, сэр, но послушайте, будильник, подброшенный в карман Шуману, не может быть тем же самым, с помощью которого подожгли склад в Каире. Тот будильник в огне должен был совершенно расплавиться. — Да, — проворчал Гэм. — И это меня беспокоит. Впрочем, вполне возможно, Шуман просто пироман и постоянно что-нибудь поджигает. Мы не знаем, что раскопал Феликс Хай. Мы не знаем, что находилось в пяти коробках. Марша искоса посмотрела на отца. — Извините, — тоненьким голоском вмешалась она, — Фергюсон приводит немало пикантных подробностей о миссис Синклер, своей законной жене. Я не знал о том, что она жульничает с картинами, пока не прочла письмо. — Марша! — воскликнул Блайстоун. — А ты знал? — Не твое дело, — с раздражением буркнул Блайстоун. — Она не сделала ничего противозаконного. Разве не так, Мэривейл? Что пишет о ней Фергюсон? — Фергюсон! — воскликнул Гаем, пробегая глазами строчки, выведенные мелким почерком. — Из одной лишь подлости Фергюсон всех подряд обливает грязью. Возможно, кое-кто обидел его в прошлом, но он мстит всем и каждому. Только о тебе, Дэнни, здесь нет ни слова. Видимо, он просто тебя не знал, но все это несущественно. Перейду непосредственно к убийству Хэя. И Гэм вновь обратился к письму. У меня не было веских улик против Шумана, но он знал о том, что мне все известно. Когда я пожелал вернуться в Англию и потребовал должности управляющего лондонским отделением, он безропотно согласился. Всякий раз, когда Бернард Шуман грубил мне или переходил границы дозволенного, я начинал бормотать, как бы про себя, «Большой лондонский пожар, 1666 год! Большой лондонский пожар, 1666 год! Большой лондонский пожар, 1666 год!» И это всегда действовало. Мне кажется, иногда мои слова снились ему в кошмарах. Следует отметить, что я человек широких взглядов и разносторонних интересов. Мне стало тесно в конторе Шумана. Я не планировал провести там всю свою жизнь. Я уехал в Европу, прихватив с собой деньги. Вы без труда догадаетесь, почему Бернард Шуман не подал на меня в суд. Далее, с удовольствием продолжал Гаем, следует ряд замечаний относительно его женитьбы на миссис Синклер и их счастливой семейной жизни. Несмотря на ваши просьбы, — он глянул на Маршу, — мы их опустим, потому что самое главное дальше. Вот как он повествует о позавчерашней ночи. Итак, старые друзья встретились вновь. На прошлой неделе, в понедельник, я явился домой к жене. Мы не виделись почти год. Не верю, что она действительно считала меня мерзавцем и мертвым человеком. Поверить в такое трудно. Жена женщина сообразительная. Вряд ли она не получила бы страховку, если бы не заподозрила ловушку. Во всяком случае, встретила меня с распростертыми объятиями, и мы славно провели ночь. — Наглая ложь! — воскликнул Блайстоун. — В конце концов, сынок, — кротко возразил Гэм, — она его жена. — Уже нет, сейчас она скорее его вдова. Впрочем, это не имеет никакого значения. Блайстоун смолк, вспомнив, что рядом стоит его дочь. Гэм смерил его внимательным взглядом. — Сынок, пожалуй, стоит еще раз напомнить. Будь осторожнее. Ты играешь с огнем. Ты связался едва ли не с самыми ловкими мошенниками во всей Англии. Бонита Синклер и ее муженек, Питер Синклер Фергюсон, то и дело пытались обхитрить и обжулить друг друга. У меня, старика, мурашки по коже бегут, когда я представляю, как хладнокровно и расчетливо они подставляли друг другу ножки. Гэм погладил ладонью огромный лысый череп. Но я применил плохое сравнение. Лучше так.